Глава 12. Ночь в лесу. Ой, как болит горло. Тяжело дышать. Неужели она заболела? Рядом трещал костер. Левый бок приятно обвивало теплом. Василиса ощутила на себе толстый плед или одеяло. Она попробовала пошевелиться, но тело будто свинцом налилось, да и веки не хотели приподниматься. «Ты ее чуть не сгубил, Фэш Драгоций!» — произнес незнакомый девчоночий голос. Василиса опять попыталась приоткрыть глаза, но не смогла. «Может, так было бы лучше», — зло ответил Фэш. «Я ей совсем не доверяю». Они замолчали. «А теперь она заболела, и что с ней делать?» — резко продолжил мальчишка, но в его голосе послышались нотки отчаяния. «Как идти дальше? Часовой круг завертится через неделю с хвостиком. Осталось мало времени, а мы не можем идти к Белой Королеве из-за этой фейры». «Никогда не встречала такого ворчливого парня», — хмыкнула девочка. «Все равно лучше переночевать в лесу, а утром, если с твоей Огневой все будет хорошо, двинемся в дорогу». «Она не моя». «Не придирайся», — насмешливо произнес девчоночий голос. «Время у нас есть. А вот Ника твоего очень жалко». «Если бы я был один, вернее, с Ником», — голос Фэша задрожал, — «мы бы не тратили времени на сон. Надо скорее перейти границу между Остроградом и миром фей. И мы должны успеть поселиться и подготовиться. Кроме того, как же наше прикрытие? Каким образом мы исполним наш номер, если даже не пробовали спеть вместе?» «Давай сейчас поем», — девчонка весело хмыкнула. «Нет настроения», — буркнул Фэш. «Я не могу петь, пока не уверен, что мы вообще попадем в замок Белой Королевы. Нет, надо идти, сейчас, все из-за фейры». «Ночью по темному лесу», — насмешливо произнесла девчонка. «А ты не только ворчун, ты еще и глуп парень. А ведь в том, что в твоего друга попала часовая стрела, виноват ты, а не Огнева. Постарайся-ка быть справедливым, ага». «Да и чего ты взъелся?» — продолжила она. «Посмотри, тебе ее не жалко. Родиться в благородной семье, с высоким положением и возможностями, которыми она даже не может воспользоваться». «Много ты знаешь», — тут же вскипел Фэш. «Отец Ника говорит обратное, но я уверен. Эта девчонка — шпионка. Огнев подстроил, чтобы она пошла с нами к феям и все разведала, а может, и помешала нам». «Ну да, нехилое поручение для девчонки, жившей с самого рождения вдали от Эфлары. Тебе не кажется? Она даже не умеет часовать». «Не знаю, заметила ли ты», — медленно произнес Фэш. «Когда я часовал над водой бассейна, под аркой одной из галерей стоял человек и наблюдал за нами. Я сразу узнал его. Понятно, сильно испугался, думал, все рухнуло. Но он не мешал нам. Наоборот, мне показалось, его очень интересует происходящее. Когда я тащил эту чертову фейру в воду, он улыбался». «Я тоже видела этого человека, Фэш», — спокойно произнесла девчонка. «Но, повторяю, ты делаешь неправильные выводы насчет младшей Огневой». «Послушай, как там тебя, Диана? Из-за этой фейры зачасовали моего лучшего друга. Ты не знаешь, как он мечтал стать часовщиком. Ник должен был пойти к феям, а не это. А теперь он мертв». Василиса открыла глаза. Но Диана и Фэш, распаленные начавшейся перебранкой, не заметили этого. Они стояли друг напротив друга, сжимая кулаки. Черноволосая, коротко стриженная девочка в темных штанах до колена и простой белой рубашке, и Фэш, мокрый и очень растрепанный.